Часть вторая. У человека два зрения – взор тела и взор души. Телесное зрение иногда забывает, но духовное помнит всегда. Александр Дюма, граф Монте-Кристо. Глава 21. Я бегу и не знаю почему. Я покрыт снегом, хотя скорее промок, и вокруг метель, будто природа напоминает о том, что я упустил. Я не знаю, сколько уже бегу, но дыхание в норме. Я не вспотел. Значит, не так уж долго. Ночь черным черна. Даже проблеск кошачьих глаз не освещает мой путь. Передо мной белый рейндж-ровер. Выхлоп кашляет. Двигатель гортанно рычит, намекая на усилие ехать быстрее. И он ехал бы, если бы не погода. Этот рейндж-ровер и есть причина, по которой я бегу по сельской дороге в снежную бурю. Названная машина чуть притормаживает. Два красных обрезка тормозных сигналов пылают в белом вихре, затем мучительно уходит в резкий левый поворот. Я не сбавляю темп. На самом деле удваиваю его, ускоряюсь. Наверстываю несколько ярдов и получаю драгоценные секунды на размышления. Что последнее я помню? Ничего. Я детектив? Я думаю об этом в шутку, но это звучит как правда или, по крайней мере, достаточно правдоподобно. Я принимаю это. Оставляю временный ярлычок, пока не появится что-то поосновательнее. Дорога выравнивается, и машина благодарно ревет. Я не знаю, почему не могу упустить ее. Почему она и ее водитель так важна. Знаю только, что это так. Затем из пустоты приходит мысль, завернутая ленточкой. Там была девушка. Девушка-подросток, и она помогала мне. Значит, вся эта штука с полицией маловероятна, поскольку у детективов редко бывают 14-летние напарницы. Она предупреждала меня о беспамятстве, говорила, что оно случится, и я могу его отсрочить, но со временем оно все равно наступит. Единственное, что я на самом деле могу вспомнить, это обещание амнезии. Забавно. Снег на секунду стихает. Я думаю о своем старом учителе младших классов, мистере Дженнингсе. «Снег, Джо», — говорил он, — «идет, когда всемогущий ерошит волосы. Божья перхоть, парень, и пользы от него столько же». Я смеюсь, глухой звук, уносимый вдаль безликим ландшафтом, над тем, что могу это вспомнить, но не помню, кто я, где я, или почему гонюсь за машиной по дороге. Только это не совсем верно. Джо. Так меня назвал мистер Дженнингс, потому что это мое имя. Джо. И факт подкрепляет листок на моем пальто. Я Джо. Джо Лазарус. Машина разгоняется, и хотя я не устал, даже не вспотел, как такое возможно, я не могу угнаться за ней. Она поворачивает и исчезает. Ее выхлоп дразнит меня. Я стою посреди дороги абсолютно один. И до последних мгновений не замечаю другую машину. Она тише Мерседеса. У нее электрическое урчание, но меня это не извиняет. Я оборачиваюсь, но слишком поздно. Фары ослепляют. Кажется, будто она меня не видит. Ни скрипа шин, ни поворота руля, только прущий прямо на меня отвал. В секунду перед ударом в мое подсознание вплетается ночной кошмар. Ко мне движется бесформенная фигура. Ее кости перекручены, как на картинах Дали. Вместо лица у нее череп, за которым лежит безумие, потому что, когда она открывает пасть, я вижу лишь бесконечную россыпь черных и белых зубов и океан крови. Она говорит без слов. Ее голос – яд в моей голове. И когда она шепчет свое имя, я почти радуюсь удару машины. Но удара нет. Машина проходит сквозь меня, и я издаю незаработанный вопль, поскольку боль, которая должна прийти следом – ловкий обман. «Это потому, что ты мертв, тупой придурок», – произносит голос девушки-подростка. «Ты мертв и забываешь вещи, поэтому у тебя и есть блокнот». «Блокнот». Я хлопаю по пальто. Награды мне ободряющая выпуклость. Достаю его, провожу пальцем по рельефной эмблеме. Драгнет. Драгнет из-за моего папы. Я открываю блокнот, поглощаю страницы и записи на них, узнаю о загоне, чистилище и убитом детективе, носящем мое имя, о предательстве напарника, который был другом. «Значит, я детектив», — вслух произнес Джо, закрывая блокнот. «Просто не очень хороший». Блокнот, правда, выполнил свою задачу. Он помог ему получить воспоминания назад. Он вспомнил, что мертв, что его память, которая делает его им, подвержена воздействию этого мира и разлагается с каждой секундой. Он вспомнил общественный центр и существо, забравшее девушку. Он вспомнил вину, которую чувствовал, потому что не смог спасти ее. Он вспомнил, что удерживать эти знания становится труднее с каждой секундой и довольно скоро станет невозможно. Он вспомнил жвачку. Джо засунул руку в карман и выудил пустую обертку. Жвачки не было. Он использовал всю. Он использовал всю. Его хрупкие воспоминания распадаются, а он так и не приблизился к разгадке своего убийства. Джо вытащил блокнот и еще раз открыл его. Пит признался. Если бы Джо все еще дышал, был копом из плоти и крови, он напечатал бы это признание и расчистил бы место на полке для очередного поощрения. Тогда почему же он стоит в этих ледяных полях, совершенно один, со стывшим следом? Что-то в признании Пита ощущалось не на месте, вот почему. По опыту Джо, и неважно, насколько ненадежным был пересказчик этого опыта, люди признавались в преступлении по двум причинам. Либо их давила вина, высасывающая душу, либо они присваивали себе бандитские заслуги, которые им не предназначались. Пит и чувство вины шагали по разным улицам. Правда, которую Джо знал задолго до того, как узнал о его истинной преступной натуре. Следовательно, его бывший напарник присвоил это преступление. Приказывать, угрожая насилием, одно дело. Приказывать, когда эта угроза превратилась в реальность, совсем другое. Питу выгодно, чтобы его лакеи верили. Пойти поперек приказов означает смерть. Смерть Джо – часть планов их хозяина. И совсем невыгодна альтернатива, кто-то добрался до Джо первым, причем в одном из убежищ Пита. «Предположение», — подумал Джо, — «замешанные с убеждениями, чушью и чистыми догадками. Хотя это не означает, что я ошибаюсь, поскольку есть один железобетонный факт. Я все еще здесь, болтаюсь по земле, не мертвым бродягой, нижайшим из низких, пытаясь отыскать правду. Если бы я ее нашел, меня бы тут больше не было». Последние слова, записанные в блокноте, последнее, что успела сказать Дейзи Мэй, прежде чем ее схватили, — ракушечная отмель. Колокольчики защекотали в воздух, едва слышимые на ветру. И Джо осознал, при остывшем следе у него мало вариантов, помимо выдохнутого напоследок совета Дейзи Мэй. Ракушечная отмель в Алабаме была студией звукозаписи, не столько пропитанной, сколько утонувшей в болотистом опилочном соуле и блюзе. Место рок-н-ролла, скромный кусок бетона, давший пристанище Rolling Stones, Линард Скиннерт и многим другим музыкантам, рвущимся приобщиться к этой линии раскола магии ритм-блюза. Ракушечная отмель в Скегнесе была бетонным нарывом, выросшим прямо под крошащимся причалом, местом, куда подростки приходили неумело хвастаться, а наркоманы за ширевом и передозом. Построена в 1950-х для утонченного собрания сувенирных магазинчиков, сейчас она являлась наглядной данью памяти потускневшей славе городка. «Может, я просто сноб, как сказала Дейзи Мэй», — подумал Джо. «Может, мне должно быть стыдно за плохие воспоминания о родном городе? И Дейзи Мэй была права, эта дрянь вроде деменции. Я помню события детства, но с трудом вспоминаю, что случилось 5 минут назад. Правда, от долговременной памяти была своя польза. Ракушечная отмель являлась давним ресурсом, которым пользовались они с Питом. Экспонаты местной коллекции наркоманов и информаторов выдавали сведения и намеки за 20-фунтовую бумажку или угрозу тюрьмы. Именно в ракушечной отмели Джо впервые узнал о той ферме, хотя, учитывая, что эти сведения привели к его смерти, возможно, идея была не из лучших. И все же старые привычки умирают труднее, чем копы средних лет, и здесь хватает мест, чтобы подкрасться и подслушать. Такое серьезное событие, как его убийство, разойдется рябью по всему местному криминальному сообществу, которое звало ракушечную отмель своим домом. Итак, Джо будет выжидать, слушать и посмотрит, что сможет выяснить. Снова зазвонили колокольчики. Евросоюз выделил деньги на художественную инсталляцию, призванную улучшить район, но эта штука постоянно страдала от вандализма местных ненавистников ЕС, дав Джо знать, что он уже близко. Снизу послышались голоса, громкие, на грани, пронизанные ссоры. Джо подобрался к краю заасфальтированной набережной и спрыгнул на бетонную рампу, ведущую к ракушечной отмели. Подул ветер, взметая клубы снега. Перед Джо лежал угрюмый тоннель. Лавки, которые некогда здесь гнездились, давно исчезли, и теперь в их останках нашла приют группа из 5 мужчин и женщин. Группу разделял яркий костер. С одной стороны сидели пожилые мужчина и женщина, выкрикивающие ругательства подросткам на другой стороне. Резкий славянский акцент Джо назвал бы болгарским, если бы от этого зависела его жизнь, и румынским, если нет. В стороне от них, мирно наблюдая, стоял мужчина, чьи длинные белоснежные волосы и борода, еще длиннее и белее, придавала ему вид человека, пришедшего на маскарад в костюме Бога. «Может, это сам авторитет?» – подумал Джо. «Может, поэтому Дейзи Мэй сказала идти сюда? Было бы не самое безумное за сегодняшний день». Мужчина согнулся в приступе кашля, немного повернулся, и Джо увидел, что он моложе, чем казался поначалу, и что левый рукав у него пустой, болтается пришпиленный к плечу. «Похоже, теорию насчет Бога можно отложить на полку», – подумал Джо. «Сомневаюсь, что у всемогущего не хватает руки». Джо подкрался ближе, не в силах избавиться от давней привычки, хотя сейчас его никто не мог видеть или слышать. «Знаешь, красться не обязательно», – сказал однорукий мужчина, стоя спиной к Джо. «Когда они так возбуждаются, их меньше всего занимают всякие пришлые вроде тебя». Джо оторопел. «Да, я тебя вижу. И нет, я не мертв», – произнес мужчина, оборачиваясь к нему с теплой улыбкой. «Я Элиас». Джо вытаращился на Элиаса и ссорящихся у огня. Пожилая пара потащилась прочь, и Джо охнул от удивления, когда один из подростков пошел вслед за ними прямо сквозь огонь. Элиас кивнул в их сторону. «Если я не мертв, это еще не значит, что они живы», — он крикнул, немедленно притянув к себе внимание группы. Они разом обернулись, и когда Элиас заговорил с ними, Джо узнал умиротворяющую речь, пусть и не язык, на котором она произносилась. Отсчитанная группа склонила головы. «Что ты им сказал?» – спросил Джо. «Я сказал, что если они не будут себя вести как должно, я отберу те немногие наркотики, которые у них остались». «Ты можешь это сделать?» «Если есть воля, сделать можно что угодно», — ответил Элиас, улыбаясь Джо. «Я устрою местных, а потом ты можешь рассказать, по какому делу тебя послала сюда герцогиня». Джо пристроился на усыпанном шприцами полу, пережевывая выданный Элиасом кусок жвачки. Однорукий мужчина расхаживал среди коленопреклоненных и исхудавших призраков, раздавая кусочки исцеления памяти. «Как будто он священник», — подумал Джо. «А они — верные ученики, получающие крошки с его стола». По мере того, как призраки засовывали жвачку в рот и начинали разминать ее зубами, на группу снисходил мир. Удовлетворенный Илаес протащил по полу убогий деревянный стул и поставил его напротив Джо. Забравшись в черный искусно потрепанный саквояж, вытащил клетчатый термос, медленно открутил крышку и налил себе чашку чего-то горячего. «Я бы предложил тебе чашку», — сказал он, — «но ты мертв». «Как вышло, что ты меня видишь?» — спросил Джо. «И их?» «Тебя, похоже, это не слишком удивляет», — заметил Илаес, подув на свой напиток и медленно втянув в воздух. «Я только что видел, как слона-человек сожрал целиком девчонку», — ответил Джо. «Удивление давно свалило нахер». «Ксилофонный человек», — произнес Илаес. «По крайней мере, так я его знаю. Он известен под разными именами». «Ага. Видимо, чудовище падки до имен. Но ты не ответил на мой вопрос. Как вышло, что ты меня видишь?» Илаес отпил из чашки, его дыхание царапало зимний воздух. «Ты член отряда мертвых, насколько я понимаю. Новичок, если задаешь мне такие вопросы». «Еще один ответ с вопросом. Ты определенно должен быть знаком с герцогиней». «Да, я с ней знаком». Илаес сделал еще один глоток, скривился и выплеснул остатки содержимого чашки в снег, окружавший их импровизированный лагерь. Жидкость растопила снег, как кислота. «И нахожусь здесь из-за нее». Души напротив них обмякли на полу со соловелыми взглядами. Прежняя ссора была, по-видимому, забыта. «Какое-то время они будут мирными», — сказал Илаес. «Жвачка не столько возвращает им память, сколько действует как успокоительная». «Похоже на то. Почему?» «Они слишком долго пробыли на почве», — ответил Илаес. «Перекрой мозгу кислород, и мозг будет непоправимо поврежден. Для таких, как ты, верно обратное. Для тебя и для них». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил Джо. «И про герцогиню?» «Зона влияния загона распространяется намного дальше после жизни. У них много служителей вроде меня, чья цель — продолжать дело на почве». «С твоих слов это похоже на культ», — заметил Джо. «Скорее боковой отросток религии», — отозвался Илаес. «Мы вроде армии спасения. Я даю утешение тем душам, которые умерли на почве и не смогли перейти. Эта группа, к примеру, пробыла здесь так долго, что их суть выжжена до последней унции. Никакой отряд мертвых не отомстит за них. Насмешка, если задуматься о том, насколько жестокой была их смерть». Джон нахмурился, встревоженный чем-то неопределенным. Он встал, подошел к группе и остановился в паре футов от них. «Я знаю этих людей». Илаес закашлялся, достал носовой платок и прижал ко рту, ловя мокроту. Придя в себя, он скептически посмотрел на Джо. «Откуда ты можешь их знать?» Ручеек воспоминаний потек в разуме, быстро превращаясь в бодрый поток. Джо прошелся, собираясь с мыслями и стараясь не зачерпнуть слишком много разум. «Ты откуда-то поблизости?» Илаес покачал головой. «Я был отправлен в паломничество. Миссия в колониях. Помочь местным». Джо последний раз взглянул на одурманенную группу, потом вернулся к своему месту на полу. «Ну а я отсюда. И раньше тут было иначе. Изолирование. Потом, сколько-то лет назад, начался мощный наплыв европейцев. Поляки, румыны. Они приехали работать на полях, на складах, где угодно. Главное, что они приехали работать. И местные почувствовали себя обойденными. Работа, которую они раньше не желали, внезапно стала самой привлекательной работой в мире, поскольку ее пожелал кто-то другой. Между группами начались трения, барьеры и не только языковые. На такой почве взрастает расизм. Кучка местных начала нападать на иностранных рабочих. Хуже всего пришлось румынам. И меня, всего 3 месяца на службе и зеленого как яблоко, сбросили сюда в качестве местного парня, чтобы договориться о каком-то сорте мира». Илаес закрутил крышку термоса и засунул его обратно в сумку. «И как отреагировали местные?» «Плохо», — ответил Джо. Я не успел пробыть здесь 24 часа, как они забросали зажигательными бомбами дом иммигрантов. 13 человек, упакованные в дом с двумя спальнями, сгорели. Он кивнул в сторону душ. Я узнал лица. Некоторые из них были в том доме. Элайс улыбнулся так, будто Джо прошел испытание. «Герцогиня сказала, если ты найдешь путь сюда и вспомнишь эти бедные души, тогда еще остается надежда». «Надежда на что?» «Надежда, что от твоей памяти осталось достаточно, что ты все еще способен раскрыть это дело». «Ты можешь говорить с герцогиней?» – спросил Джо. «Как?» Элайс снова вздрогнул, громко закашлялся и вновь торопливо поднес к губам платок. Джо заметил пятна крови. Элайс заметил его взгляд. «Ты детектив. Уверен, ты сможешь разобраться?» Джо внимательно посмотрел на мужчину. Кожа восковая, не настолько, как у герцогини, но недалеко. Обтягивает лицо, подчеркивая выпуклость глазных яблок. Пляшущее пламя старательно прятало впадины под глазами, но не могло скрыть все. «Ты болен!» Элайс кивнул, опустил взгляд на пустой рукав. «Вежливый способ сказать: ты умираешь, но да, ты прав. Рак забрал мою руку и заберет еще многое, прежде чем я уйду». «Мне жаль», — сказал Джо. Элайс улыбнулся. «А мне нет. Это дар. Неизлечимо больной способен видеть следы после жизни, а когда стоишь одной ногой в дверях, как я, намного больше. Это часто списывают на галлюцинации от обезболивающих, на бред умирающих, но это не так. Это отблеск того, что идет следом». Джо потер лицо, пытаясь вмешать сюда какую-то логику. «А при чем тут загон?» Элайс улыбнулся, открыв съежившиеся десны. «Мне повезло родиться в особенной общине церкви. Она посвящает жизнь помощи душам вроде тех, что в углу. Наше время на почве может быть коротко, но пока мы здесь, мы помогаем душам, которые не смогли перейти. Это благословение». «Это культ», — подумал Джо, «причем один из реально безумных». Тем не менее, возможно, от этого культа была некая польза. «В школе есть душа, мальчишка. Он вроде людей здесь, только заметно хуже. Ты можешь ему помочь?» «Уверен, что могу», — ответил Элайс, «и, несомненно, постараюсь». Джо поднялся, улыбнулся однорукому мужчине. «Спасибо. Куда ты собираешься?» «На почве я был детективом. Настоящим, не разодетый призрачной херней. Я разберусь с этим». Элайс кивнул, глядя сквозь Джо, будто с чем-то боролся. «Знаешь, меня послали сюда из-за скачка смертности. Души бездомных мужчин и нескольких женщин, умерших от передоза». Джо мрачно кивнул. «Всегда было местной проблемой». «Да, но тут есть интересная штука насчет этих смертей. Умирают бывшие наркоманы. Люди избавляются от зависимости, а потом вдруг оказываются мертвыми». «Рецидивы?» – предположил Джо. «Не в такой степени», – сказал Элайс. «И не в таком количестве». Внутри Джо зашевелилось любопытство. Почуяло запах интересного. «Откуда ты знаешь?» «Это моя работа. Мне нужно знать, как умерли души на моем попечении, чтобы я мог помочь им наилучшим образом». Элайс рассеянно покрутил пустой рукав, что-то взвешивая. «Пляжное кафе у Джози. Ты его знаешь?» Джо кольнуло заноза детских воспоминаний. «Думаю, да». Элайс положил на пол рядом с Джо одну полоску жвачки. «Это пункт приема и выдачи товара в пересылке наркотиков. Все люди, которые перевозили эти наркотики, многие из них умерли и остались на моем попечении, были бездомными и одно время членами общественного убежища для бездомных, основанного церковью. Я думаю, настоящий детектив сможет что-нибудь извлечь из этой информации. Верно?»